Часть вторая. Следующим утром я проснулась незадолго до моего учителя. Переодевшись, я распахнула занавески и окунулась в лучи утреннего солнца. Мне не очень-то нравилось солнце, но в подобной обстановке символы обычной повседневной жизни были как никогда кстати. Глубоко вздохнув, я взяла Адда с комода. Крутанувшись на каблуках, я подвесила клетку на ее место под плащом между правым плечом и локтем. Снаружи это будет практически незаметно. Учитель, увидев это однажды, впечатлился и сказал, что это очень напоминало Деренджер. Но я не поняла, что он имел в виду. Развернувшись, я успокоила свое дыхание и произнесла: «Учитель, вы еще не проснулись?» Ответом мне был невнятный стон. «Я приготовлю вашу сменную одежду». Таким было наше каждое обычное утро. Мы не так уж часто ночевали в одной комнате, так что я по-прежнему чувствовала себя немного неловко. Достав одежду из чемодана, я разложил ее рядом с его слепо шарящей рукой, и он начал переодеваться. Глаза были закрыты, видимо, он еще не до конца проснулся. Решив не забивать себе этим голову, я взялась за остальные приготовления. Поскольку сигары были единственным, с чем он справлялся самостоятельно, в данный момент моя работа сводилась к тому, чтобы принести ему всякие мелочи вроде носовых платков. «Он что, дитя малое?» — любил говорить Ад. Если честно, я была с ним согласна. Когда все было практически готово, учитель наконец произнес: «Доброе утро, моя дорогая». Похоже, проснулся. Он вяло сел на диване и потер глаза. «У вас воротник съехал». Я поправила воротник, расчесала его длинные волосы, и мы покинули комнату. Выделенные приглашенным гостевые комнаты располагались в центральной части второго этажа здания. Устройство внутренних помещений замка было не таким уж сложным, но размеры комнаты и ширина коридоров мешали моему пониманию интерьера. Так или иначе, вдоль стен, украшенных фресками, стояли уже привычные статуи ангелов. С самого приезда в замок, благодаря тому, что мой учитель называл крахом целостности концепции ангелов, я постоянно чувствовала, будто мы оказались в бесконечной петле. Когда мы приблизились к одной из больших комнат второго этажа, Ад начал трястись. «О, что это за чудесный запах?» «У него же нет носа. Как он умудрился что-то учуять?» Впрочем, он был прав. Запах был настолько хорош, что у меня заурчало в животе. И запах был не один. Целый оркестр ароматов, сплетавшихся в идеальной гармонии. Едва мы открыли дверь, все стало очевидно. «Доброе утро, лорд Эльмилой II». Посреди большой комнаты стоял огромный гранитный стол, за которым со всем комфортом могли уместиться человек 20. К нам же обратилась Адасина Хисири, стоявшая рядом с ним. «Прошу прощения, что не поприветствовала вас должным образом вчера». «Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Доброе утро, мисс Адасина», — ответил учитель с явной тревогой на лице, из-за чего Хисири широко улыбнулась. «Я же сказала, можете звать меня просто Хисири». Я подумала, сколько же мужчин с радостью отдали бы свои души за эту улыбку. Ее загадочная восточная внешность, вне всякого сомнения, вызывала интерес у представителей обоих полов. Украшенные одеяния, похожие на идеально расписанные и сложенные оригами, казалось, скрывали под собой еще более сильную женственность. Приглядевшись, я заметила, что узоры на ее кимоно, похоже, были сделаны вручную, что лишь усилило странные завистливо-тревожные чувства в моей груди. Учитель сказал, что Япония — очень странная страна, где строят дома из дерева и бумаги, и где, возможно, есть таинство похлеще магических, ниндзя, например. «Простите, но я трус. Мне не по себе рядом с красивыми женщинами». «И вы говорите это, когда рядом стоит ваша прелестная спутница?» — произнесла она, посмотрев на меня. Я невольно сжалась, пряча лицо глубже в тень капюшона. Конечно, меня не пугали красивые женщины. Мне было не по себе со всеми, кого я не знала. «Только не говори, что ты носишь капюшон даже в помещении, чтобы спрятать свое красивое личико». «Именно. Я не хочу его видеть». Хисири неловко рассмеялась, словно ответ учителя застал ее врасплох. «Вы очень интересный человек. Когда мы вернемся в часовую башню, я бы хотела с вами пообщаться». «Прошу простить меня, но если начну дружить с факультетом политики, то не смогу вынести позора». «Вам не о чем беспокоиться, не так ли? Рядом с вами свежая кровь. Новое поколение. Так что вы, скажем так, любимое дитя часовой башни». «Часовая башня просто пытается держать меня подальше от их дел. Иначе почему они отдали мне факультет современной магии?» Учитель прочистил горло. Его нынешнее положение в часовой башне во многом было результатом равноценного обмена. Мы начали искать свое место за столом. Перед Кисири стояли фарфоровая тарелка и лакированная чаша с палочками для еды. На тарелке было что-то вроде рыбы в соусе, а в чаше – вареный белый рис. Другими словами, завтрак в японском стиле. «Похоже, наше место вон там», – сказал учитель, глядя на дальний конец обеденного стола. Рядом с набором салфеток, на которых красовался герб семьи Эль-Милой, среди серебряных столовых приборов были выставлены тосты, вареные яйца, кровяная колбаса и тушёная фасоль. Традиционный английский завтрак. Вот он, источник запаха, что мы почуяли ранее. На столе был огромный выбор блюд, подобранных согласно индивидуальным вкусам гостей. Упадок общественного мнения об английской кухне начался в конце 19 века, когда средний класс начал нанимать универсальных горничных. Этих молодых девушек брали из сельской местности, не глядя на их кулинарные таланты, что вылилось в существенное падение стандартов готовки по всей стране. Однако, судя по всему, слуг семьи Эшборн это не коснулось ни в коей мере. «Похоже, нас досконально изучили», – проворчал учитель, пробираясь к своему месту за столом. «Разумеется, иначе они не смогли бы угодить предпочтениям своих гостей. Интересно, сколько же она знала Гирион Эшборн? О чем он думал, посылая приглашение, давая нам эти ангельские имена?» Пока я размышляла над этим... «Ну надо же, разве это не прекрасно? У них даже есть вегетарианский вариант и жареный на мяко тофу. Я знал, что здесь можно достать варабимоти, но чтобы уды и васаби-шоты!» Один за другим в обеденную начали прибывать гости. «Эй, Хайн, выпьем!» Токито Дзиробо Сайген вытащил бутыль своего личного саке. Несмотря на эксцентричную комбинацию повязки на глазу с монашескими одеяниями, уже во вторую нашу встречу это больше не казалось странным. Кстати говоря, похоже, Хайн и Розалинда с ним подружились, раз он пришел на завтрак вместе с ними. «Ценю твое предложение, но пить так рано утром...» «Мужик, ты мне нравишься! Давай, хотя бы по одной!» «Ладно, я же обещал». Горько улыбнувшись, Хайн взял бокал и осушил его одним залпом, отчего лицо одноглазого Ямабуси просияло. «Ого, твоя глотка просто нечто! А теперь твоя сестренка. Никакого алкоголя, конечно. Простите, не нальёте девочке чаю?» Позвал он одного из слуг. «Спасибо». Взяв чашку, девочка кивнула в знак благодарности. Увидев, как она поморщилась после глотка, Хайн мягко рассмеялся. «Наверное, ты еще немного юна для черного чая». «Нет, я могу его пить», — возразила она, крепко сжав чашку. «Хорошо, хорошо. Но может, хотя бы добавишь немного молока? Леди любит пить чай с молоком». «Да?» Розалинда наклонила голову в бок, из-за чего стала похожа на маленькую белую птичку. Непонятно почему, но она повернулась к нам. «Лорд Эль-Милой II, это правда?» Застигнутый врасплох столь внезапным вопросом, учитель поперхнулся. Едва избежав довольно глупой смерти, он откашлялся, сел ровно и только потом кивнул. «Это так, моя дорогая. Все, как и сказал твой брат. Чай с молоком, напиток леди джентльменов, так что можешь добавлять столько, сколько хочешь». «Хорошо, спасибо». Лучезарно улыбнувшись, она взяла свою чашку, куда уже было добавлено молоко. Теперь по ее лицу было видно, что она искренне наслаждалась напитком. Глядя на девочку, я вскользь произнесла: «А вы любите детей, правда, учитель?» «Без комментариев», — сказал он, избегая моего взгляда. Я заметила, как его уши чуть покраснели. Не привлекая внимания к его смущению, я посмотрела в сторону дверей. «О, это же сакэ! И довольно качественное!» Принюхиваясь, в обеденную вошел Флю. «Отвали! Это мое сокровище! Я вез его из самой Японии!» «Да ладно тебе! Вот, я тебе гороскоп составлю, если поделишься!» Он снял свой пояс, и все удивленно вздохнули. На поясе покоилось около дюжины ножей, деревянные рукояти были сильно истерты от частого использования, но клинки были отполированы до ужасающего блеска. «Похоже, он специализируется на астрологии», – прошептал учитель, заметив астрологические знаки на ножах. Даже я, кому учение практически не давалось, смогла узнать 12 знаков зодиака. «В точку! Обычно за несколько месяцев я беру кругленькую сумму, но в этот раз делаю скидку специально для тебя. Постарайся не плакать от счастья, когда будешь благодарить». Флю обращался с ножами, словно с картами. Он напоминал не фокусника, а скорее предсказателя, крутившего колесо фортуны. «А теперь, дорогой клиент, пожалуйста, назовите свое имя и дату рождения. Хотя ты же маг, не скажешь, да? Что ж, тогда пусть все решат звезды и клинки». 4 ножа взмыли в воздух, они странно крутанулись, словно изображая собой созвездие, и начали падать. Но ножи не успели коснуться гранитной поверхности стола, потому что на их пути возник некий предмет — небольшой диск. Тот же самый диск, атаковавший Хайна вчера, теперь оказался перед ножами Флю. Скорчив гримасу, одноглазый Ямабуси нехотя протянул бутыль саке. «Не предсказывай людям будущее, не спросив их разрешения. Если хочешь саке, тогда ладно, возьми немного». «Хе-хе, благодарю покорно!» Приняв бутыль жестом благодарности, Флю отнес ее к своему месту и наполнил бокал. Молочно-белая жидкость явно не подходила для винного бокала, но насыщенный запах определенно будоражил воображение. Флю с довольным видом осушил бокал, удовлетворенно улыбнулся и налил себе еще, за что заслужил недовольный взгляд Саигена. «Эй, хорош! Да не скупись ты! А то облысеешь! Как облысение вообще с этим связано? Бутыль на базу!» «Как некультурно!» — высказал кто-то позади нас свое мнение по поводу этой забавной перепалки. В отличие от чарующего голоса Хисири, в этом были сладость и красота недавно распустившихся цветов. Первым ее поприветствовал мой учитель. «Ловия Гелета Эдельфельд. Могу ли я иметь удовольствие сесть рядом?» «Непременно», — кивнул учитель, несмотря на очевидное нежелание. Да и деваться все равно было некуда. Набор салфеток с гербом Эдельфельда стоял рядом с нашим. За ее спиной высился мужчина со спортивным иракезом, которого я никогда прежде не видела. Он был почти двухметрового роста, а ширина плеч составляла чуть ли не половину от этой величины. Бросавшиеся в глаза прическа и темные очки контрастировали с черным костюмом, в который он был упакован от ушей до пят. Жаль, автомата в его руках не было, потому что тогда он бы выглядел так, словно сошел с кадров из какого-нибудь фильма про мафию. Вот как можно было описать создаваемое им впечатление. Словно заметив мой взгляд, Лувия представила его. «Это клоун. Мой слуга. К сожалению, остальных пришлось отослать домой, так что со мной остался только он». «Клоун? Не очень-то подходящее имя». «Не он его выбрал», — сказала Лувия, откинув рукой свои волосы. Ну, наверное, не так-то просто было завивать свои локоны таким образом самостоятельно. Хотя мне казалось, что магесса ее уровня вполне могла делать это с помощью магии. Кивнув, учитель вновь посмотрел на дверь. «Похоже, Орлок к нам не присоединится». Орлок и его юный спутник были единственными, кто не пожаловал на завтрак. Ему даже не было подготовлено место за столом. Видимо, он попросил слуг семьи Эшборн принести завтрак ему в комнату. Конечно, мне он не очень-то нравился, но даже мой учитель облегченно вздохнул, взяв в руки свои столовые приборы. Я принялась за свою порцию и после первого же укуса замерла. Колбаса и фасоль были приготовлены и приправлены так идеально, что я едва не застонала от чистого удовольствия. Управляющий моим общежитием, Кришна, хорошо готовил, но разница между качеством ингредиентов была слишком велика. Текстура колбасы в сочетании с перечной пикантностью и смесью вкусов тушеной фасоли и поданного к ней картофеля были просто феноменальны. Покоренная хрустящим поджаренным хлебом и чуть сладким маслом, я невольно потянулась за добавкой. Вода в стакане была газированной, что лишь еще сильнее подстегивало аппетит. От такой эйфории улыбка возникла даже на лице моего учителя. Но это не продлилось и 10 минут. Пока мы наслаждались завтраком, Лувия вдруг произнесла: «Минуточка вашего внимания, пожалуйста». Взгляды присутствовавших метнулись к ней. Даже здесь, среди выдающихся магов, ее магнетизм был очевиден. «Прошлой ночью лорд Эльмилой II почтил меня подсказкой по поводу наших ангельских имен». Элегантно улыбнувшись моему испугавшемуся учителю, Лувия продолжила: «Он сообщил мне, что это Шемхамфораж». Кого-то это заявление, похоже, напугало, тогда как другие лишь кивнули, словно подтвердились их подозрения. Ее взгляд замер на моем учителе, она словно говорила: «Теперь мы квиты». Я спросил у учителя как можно тише: «Учитель, что за шлемхамфора такая?» На вопрос, который уже давно не давал мне покоя, ответил не мой учитель: «Это из кабалы. Означает что-то вроде имен бога», — произнес сидевший неподалеку Флю, поглаживая свой небритый подбородок. «Имена бога?» «Если вкратце, это имена 72 ангелов, образованные путем добавления суффиксов к именам божественным. Это пришло из Ветхого Завета. Исход, где Моисей сделал море сушею, взяв по букве строк 14-19 по 14-21 на изначальном иврите, они получили сокращение для имен 72 ангелов. На самом деле это всего лишь игра слов, но кабала изначально специализировалась на нотариконе, игре слов, и гематрии, игре чисел. Да и сами стихи описывают величайшее чудо Моисея. Так что неудивительно, что их использовали именно для этого». 72 ангела. Похоже, даже это было обычным знанием для мага. Они все поняли, едва услышав слово «Шемхамфораж». Имя архангела Михаила довольно распространено, оно встречается во многих традициях. но Микаэл гораздо реже. Раз эти имена здесь в одной связке, то это наверняка Шемхам Фураж, других вариантов нет». Шепотом добавил учитель, чтобы лишь я его услышала. «Ангелы, упомянутые в завещании Эшборна, скорее всего, спрятаны где-то в замке. Если наши ангельские имена из Шемхам Фураж, то велика вероятность, что они являются подсказками. Ангельские имена Шемхам Фураж связаны с 12 знаками зодиака и 72 демонами Малого Ключа Соломона. Также, учитывая, что это Каббала, можно предположить, что здесь присутствует какой-то шифр или загадка. И ты уже успел все это сообразить?» — щелкнул языком Сейген. Он тоже пришел к таким же умозаключениям, но я не успела подумать об этом, потому что он продолжил. «Что ж, почему бы нам не поделиться друг с другом своими ангельскими именами?» В обеденной сгустилось напряжение. Словно не обращая на это внимания, Сейген, как ни в чем не бывало, поигрывал висевшей на его шее ракушкой с дружелюбной улыбкой. «У нас уже есть несколько подсказок, разве нет? Если поможем немного друг другу, все пройдет быстро и без проблем. Кроме того, наши ангельские имена все равно указаны на табличках рядом с комнатами, так что не вижу смысла их скрывать». Последовавшая тишина четко указывала на присутствовавший в помещении конфликт. Разумеется, Сейген был прав. Всем нужна была информация, а имена висели прямо рядом с нашими комнатами, из-за чего мы с учителем уже успели вляпаться. Дело было не в том, что кто-то намеревался их скрыть. Суть проблемы была в другом. Информация Шемхам Фураж увеличивала шанс на то, что наследие могут унести прямо у тебя из-под носа. Разумеется, шансы того, что оно достанется тебе, тоже увеличатся, но если положить на чаши весов все плюсы и минусы, то в какую сторону будет перевес? На данный момент мы с учителем знали два ангельских имени. Лорд Эльмилой II – Михаил, Ловиагилюта Эдельфельд – Микаил. Значит, у остальных… Прошу прощения, но здесь я вас покину. «А, Хайн!» Хайн встал и покинул помещение, Розалинда последовала за ним. «Ну, полагаю, он сказал за всех. Думаю, я уже внесла достаточную лепту». Флю и Лувия закончили завтракать и тоже удалились. Прикрыв лицо ладонью и разочарованно простонав, Сейген в конечном итоге тоже сдался и встал из-за стола. И вот в обеденной после них осталась лишь холодная враждебность, словно мы были окружены голодными волками. Мой учитель тяжело вздохнул. «Похоже, никто не хочет делить пирог поровну, как хорошие детишки». «Ну и ну, как жаль», — с улыбкой произнесла Хисири, «единственная, кто здесь остался помимо нас». Может, дело было в том, что как наблюдатель ее не волновал конфликт, но улыбка на лице этой женщины, похоже, выражала одновременно безмятежность мудреца и потенциальную угрозу.